Средство от запоя. Так называется следующая история. Надо вам напомнить о том, что сначала у рассказа было другое название – «Битая знаменитость». Рассказ был направлен Чеховым в журнал «Осколки», но в этом журнале так и не был напечатан. В процессе подготовки текста для публикации в другом журнале Чехов отредактировал рассказ и изменил название. Так появилось «Средство от запоя».